Пригвождена. Пригвождена к позорному столбу славянской совести старинной, змеёю в сердце и с клеймом на лбу, я утверждаю, что невинна. Я утверждаю, что во мне покой причастницы перед причастием, что не моя вина, что я с рукой по площадям стою за счастьем. Пересмотрите все мое добро, скажите, или я ослепла, где золото мое, где серебро, в моей руке лишь горстка пепла, и это все, что лестью и мольбой я выпросила у счастливых. И это все, что я возьму с собой в край целований молчаливых. Пригвождена к позорному столбу, и все ж скажу, что я тебя люблю, что ни одна до самых недр мать так на ребенка своего не взглянет, что за тебя, который делом занят, не умереть хочу, а умирать, ты не поймешь. Малы мои слова, как мало мне позорного столба, что если б знамя мне доверил полк, и вдруг бы ты предстал перед глазами с другим в руке, окаменев как столб, моя рука бы выпустила знамя, и эту честь последнюю поправ, приниже ног твоих, приниже трав, твоей рукой к позорному столбу пригвождена. Березкой на лугу. Сей столб встает мне, и не рокот толп, то голуби воркуют утром рано, и все уже отдав, сей черный столб я не отдам за красный нимб Руана. Ты этого хотел, так, аллилуйя. Я руку, бьющую меня, целую, в грудь оттолкнувшую, к груди тяну, чтоб, удивясь, прослушал тишину, и чтоб потом с улыбкой равнодушной мое дитя становится послушным. Не первый день, а многие века уже тяну к тебе к груди рука монашеская, хладная до жара, рука, о Элоиза, Абеляра. В гром кафедральный, дабы насмерть бить, ты, белой молнией взлетевший бич.